Глава 22. Ксения. Стиснув зубы до противного скрежета, размашисто шагаю к выходу из этого гадюшника. Злость бушует во мне адским пламенем, и я лишь крепче сдавливаю запястье сестры и волочаю ее за собой по лабиринтам полутемных коридоров. На воздух. Мне нужно скорее выбраться на улицу, вдохнуть поглубже остывший ночной воздух и громко-громко проораться, иначе я просто взорвусь. Когда ехала в клуб, молилась лишь об одном, чтобы с Ришкой ничего не случилось. Сейчас же готова сама лично задушить ее. «Прости», пробивается сквозь гул в ушах и барабанную дробь в голове, еле слышный голос раскаивающейся сестры. Я молчу, просто иду вперед, почти не разбирая пути, повинуясь какой-то внутренней путеводной ниточке, что спешно тянет меня подальше отсюда. «Ксюш», — продолжает она, — «ну, прости меня, пожалуйста». Наваливаюсь плечом на массивное дверное полотно, дергаю ручку вниз, и мы с шумом вываливаемся на улицу. Быстро оглядываюсь, пытаясь сориентироваться в пространстве и понять, где оставил автомобиль. Еще несколько метров молчаливого, напористого движения, я, открыв пассажирскую дверцу, с грозным рыком разъяренной львицы командую. «Сядь, пристегнись и молчи. Лучше молчи». Ей хватает ума четко выполнить все указания и не подливать масла в и без того бушующее пламя моего негодования. Громко хлопаю дверцей, надеясь хотя бы на ней оставить часть своей злости. Не помогает. Обхожу капот и усаживаюсь за руль, пальцами обвивая его оплетку, сжимая ее до побелевших костяшек и бесцельно взирая в лобовое стекло. Там темнота ночи, раскрашена яркими огнями праздной жизни, бесшабашного веселья и безразличия к чужим проблемам. А здесь, в тишине салона мини-купера, гнетущая аура безысходности и тихий предгрозовой треск первой серьезной ссоры, маячащей на горизонте нашей сестринской любви. Ришка не отличается покладистостью характера, но и настолько уж безбашенных поступков за ней не водится, поэтому-то мне и нелегко принять то, что случилось. Завожу автомобиль, краем глаза замечаю, как сестра потеряет запястье, за которое я ее тащила. Совесть тонкими иголками обиженного ежика, свернувшегося в клубок, колет душу. Горечь во рту мешает говорить, и я молча выезжаю на дорогу. На террасе свободно, и светофоры, словно специально подмигивая мне зеленым светом, максимально сокращают время в дороге. Я решаюсь заговорить, когда заглушаю мотор, припарковавшись во дворе нашего дома. Надо бы подняться и отпустить соседку, присматривавшую за спящим Максом. Но я же взорвусь от всех тех невысказанных вопросов и, может, даже претензий, нарастающих во мне снежным комом и грозящих накрыть лавиной мою внутреннюю неконфликтность. «Какого хрена?» Медленно разворачиваюсь к сестре, не рискнувшей даже пошевелиться и отстегнуть ремень. «Какого хрена ты попёрлась в этот клуб? Что ты там устроила? Где твоя голова и разумный мозг?» Максимально спокойным голосом забрасываю ее вопросами, стараясь не сорваться на истерический крик, хотя очень-очень хочется именно так и сделать. Орать до сорвавшихся связок, чтобы завтра просто сипеть, и, прикинувшись больной, зарыться в норку под пушистый плед, отрешиться от мира, и пусть все катится в тартарары. «Я хотела...» — робко начинает она, пряча взгляд и нервно оттягивая вниз подол короткого платья. «Что ты хотела? Тебе 15. Что ты можешь хотеть в клубе, где оборзевшие самцы снимают тёлок на ночь?» «Я хотела собрать компромат на этого Шумского. Мне всего-то надо было сделать пару снимков, как он меня лапает, чтобы потом...» Она на миг прерывает свою пламенную речь. «Я просто помочь хотела», — добавляет тише и с толикой разочарования за провал операции. «Боже, Риш, какой компромат? Как помочь? Ты своим необдуманным поступком только хуже сделала». Обессиленно выдыхаю я. Что толку ей что-либо объяснять? Уже ничего не изменишь. У меня было все продумано, и я подготовилась. С неким вызовом, задрав голову, Ришка идет в наступление. «Ты думаешь, я совсем дура? Беспомощная малолетка? Как, по-твоему, я попала в клуб, куда и совершеннолетних-то не пропускают просто так? У меня было все спланировано. Однако план потерпел крах, и теперь у Шумского еще один козырь в рукаве, а у меня...» Откидываю голову на подголовник и прикрываю глаза. «Теперь мне ничего не остается, кроме как согласиться на его условия». Проговариваю монотонно больше для самой себя. Повисшую гнетущую тишину нарушает лишь стрёкот сверчков, доносящийся через приоткрытое окно. Прохладный ночной ветер, залетая в салон, приносит с собой запах цветущего жасмина и тонкий аромат сонного мироздания. Вдыхаю этот дурманящий коктейль, позволяя ему растекаться по телу антистрессовым эликсиром. Мы сидим еще так какое-то время, думая каждое о своем. Точнее, я вообще стараюсь ни о чем не думать. Мне все и без того предельно ясно. Затем мы, не сговариваясь, одновременно покидаем автомобиль и направляемся к подъезду. Я не могу сейчас простить сестру. Знаю, что и злиться долго тоже не смогу, но именно сейчас мне не нужно от нее ничего. Ни объяснений, ни извинений, ничего. И пусть твой волонтер молится, чтобы Шумский не решил докопаться до твоих истинных намерений и до того, кто тебе в этом помог. Костик — прошаренный хакер, Шумскому он не по зубам. С нотками гордости в голосе заявляет Тришка, тормозя за моей спиной, ожидая, когда я открою дверь. Не стоит недооценивать противника, тем более такого, замечаю я, проходя в прихожую и скидывая с ног кеды. Благодарю соседку, вышедшую нам навстречу. Та кивает мне с добродушной улыбкой и тут же осуждающе качает головой, заметив мнущуюся в дверях Ришку. «Это не то, что вы подумали», — оправдывается сестра, бочком вдоль стенки пробираясь мимо бабули. «Это надо было для важного дела», — тараторит она и скрывается в ванной комнате. Я закрываю дверь за соседкой, ухожу в свою комнату и ничком падаю в кровать. На удивление, быстро проваливаюсь в темноту удушающего сна и утром просыпаюсь с адской головной болью под забавный бубнёж играющего в своей кроватке сына. Через приоткрытую дверь доносится тихий шум воскресного утра и запах свежесваренного кофе. «Доброе утро!» — подлиза просовывает голову в проем, и на ее лице такое раскаяние и темные круги под глазами, что у меня больше просто не хватает сил злиться. «Ты мне должна теперь по гроб жизни!» Я притворно хмурю брови, стараясь показать ей, что еще не простила, и наш разговор не окончен. «Все что угодно, только маме с папой не рассказывай!» Киваю, потому что жопой чую. «Скоро и у нас появится еще одна общая тайна от родителей!»